Нигде я не читал, что делать молодому лейтенанту, когда, например, подчиненный, будучи в два раза здоровее, посылают его при всей роте на три буквы, а больше никто из опытных офицеров поблизости не показывается. Как быть, если ты узнал, что насильно отпетушили одного из слабых бойцов? А ты в роте опять же один. И надо срочно принимать какие-то меры. Что предпринять, если по команде неформала рота ложится на плац, и ее не поднимешь ничем? Есть обструганные, отшлифованные системы воспитания и методики по этапной профилактике, состряпанные штабными полковниками и прочим ученым людям в погонах. Предписывают и сжигать то, что закладывало общество в течение 18 лет в пацанов, призванных с достоинством и честью защищать интересы народа. Именно в этот первоначальный период, в обстановке ломки и жестокого прессинга, формируется характер и мораль будущего винтика, который крепит бронированные пластины к непрочному каркасу империи. И от этого периода зависит, войдет этот винтик точно по резьбе, плавно и без скрежета, или его придется забивать кувалдой, срывая резьбу. Так вот, один замечательный мужик, которого мне посчастливилось встретить на своем жизненном пути, изложил свою концепцию, которая помогает бороться со страхом. А может, это была не его концепция вовсе, а чья-то заимствованная. В первую очередь мужик этот меня успокоил, выслушав мою исповедь. Он заявил, что таких, как я, пруд пруди, если вообще не все. То есть я явление не выдающееся, как до этого предполагало, вполне ординарное. А не трусы, только ярко выраженные идиоты или мастера духа, как он выразился. По его системе выходило, что страхи, преследующие человека в короткий промежуток времени, пока он находится на этом свете, не что иное, как толчки или сигналы, посылаемые из-за барьера. Вот. Ах да, некоторые могут поинтересоваться, что это за барьер такой. Так вот, как считал мой приятель, человек — это патологический, интеллектуальный и сенсорный коллег. Другими словами, дебил вселенной, как изволил выразиться господин Саймак, который Клиффорд. Дебил, потому что, несмотря на большую мозговую массу и обилие самостоятельных мозговых центров, он почему-то пользуется только пятью чувствами и малой частью серого вещества. Обидно, да? А обусловлено данное явление тем, что некто, кто мой приятель не стал называть, оставив это мне додумывать, заблокировал сознание человека, его сенсорные возможности, оставив в рабочем состоянии только необходимый участок мозга, пригодный лишь для самых элементарных ощущений и однотипных мыслительных процессов. Для чего этот самый таинственный некто такую штуку отмочил, приятель объяснять не счел нужным. Возможно, преследовал какие-то личные цели. Однако акцентировал внимание на том, что этого некто человек вполне устраивает в таком качестве, как сейчас. И в ближайшее время не стоит надеяться на снятие барьера. Ну вот, из-за этого самого барьера постоянно идут сигналы, которые мы считаем страхом. А сигналы эти не что иное, как ответная реакция забарьерного сознания на проблему. Прошу прощения за доморощенную формулировку. Ведь в самом деле у нас возникает столько проблем, требующих решения, которого мы не находим. Проблемы от этого, тем не менее, не пропадают. Тяжелыми булыжниками залегают в самые дальние уголки долгой памяти, давят на психику, потихоньку делают нас ипохондриками или еще как там, неврастениками и так далее.